я поблагодарил служащего. Он ответил: «Ради бога». Побывав в журчащем писсуаре и зарядившись в баре, я пустился в обратный путь. С первой же террасы я увидел наш корт. Он казался величиной с детскую грифельную доску, плохо вытертую. Золотистая Лолита участвовала в игре смешанных пар. Она двигалась, как прекрасный итальянский ангел, среди трех отвратительных коллег фламандской школы. Один из них, ее партнер, меняясь с ней сторонами, шутовским жестом хлопнул ее по заду ракеткой. У него была удивительно круглая голова. Его коричневые штаны совершенно не подходили для тенниса. Произошло краткое замешательство. Он увидел меня на лестнице и, отбросив ракету, мою ракету, стал карабкаться по крутому газону, отделявшему теннис от бульвара. Он тряс кистями рук и локтями, нарочито комически изображая птицу с недоразвитыми крыльями, и долез так на кривых ногах до улицы, где его ждал дымчато-серый автомобиль. В следующую минуту и он, и серая дымка исчезли. Когда я сошел к корту, оставшаяся тройка уже собирала и рассматривала мячи, сортируя их. Я утром купил полдюжины новых. На чужих были домодельные отметины кровавого цвета. «Скажите, мистер Мид, кто был этот господин?» Сперва Биль, потом Фэй с очень серьезным видом отрицательно покачали головами. «Представьте себе», — объяснила Фэй. «Какой-то нелепый нахал присоединился к нам, чтобы составить вторую пару. Не правда ли, Долли?» Она уже была для них Долли. Рукоятка моей ракеты все еще была омерзительно теплая на ощупь. Перед тем, как подняться в отель, я увел ее в узкую аллейку, наполовину заросшую душистым кустарником в сизых цветах, и уже собрался дать волю назревшим рыданиям, собрался умолять ее, зачарованную, равнодушную, чтобы она рассеяла как-нибудь, хотя бы ложью, тяжкий ужас, обволакивающий меня. Как вдруг мы очутились прямо позади странно корчившейся пары. Вроде того, как сталкивается чета с четой в идиллической обстановке старых комедий. Биль и Фэй совершенно изнемогали от смеха. Мы, видимо, пришли посреди какой-то их приватной шуточки. Это не имело больше значения. Таким тоном, как будто это не имело большого значения, как будто жизнь автоматически продолжала катиться по кругу всегдашних забав, Лолита сказала, что пойдет переодеться для купания. Хотела поволандаться до вечера у бассейна. Ведь день был дивный. Лолита.